После торжественной церемонии все трое отличившихся студентов, Юрий, принц Георг и молодой граф Юрис, направились к главному корпусу академии. Это величественное здание, с массивными колоннами и высокими окнами, было сердцем образовательного процесса. Не задерживаясь ни на мгновение, они быстро прошли по длинным коридорам, украшенным фресками, изображающими выдающихся магов прошлого, и остановились у административного зала. Здесь их ждали документы, подтверждающие завершение обучения и их новые звания магов. Администратор, пожилая женщина с цепкими глазами, вручила каждому аккуратно запечатанные свитки, на которых красовались герб академии и личная подпись ректора. «Поздравляю, господа маги», — сказала она с некоторой теплотой, наблюдая, как трое студентов принимают свои документы. «Пусть ваши пути будут светлыми, а магия — совершенной». Юрий, принц Георг и граф Юрис вежливо поблагодарили ее и направились к своим коттеджам, где провели все эти годы обучения. Принц Георг и граф Юрис, как близкие друзья, жили вместе в просторном двухэтажном коттедже, расположенном на живописной окраине кампуса. Их дом был уютным, но явно обжитым. Повсюду были книги, магические артефакты и даже некоторые следы совместных практик. Что будут устранять сотрудники академии, уже после выселения студентов, что окончили свое обучение? «Ну что, в последний раз открываем дверь вместе?» — с легкой грустью в голосе спросил принц Георг, вставляя ключ в замок. «В последний», — тихо улыбнулся в ответ молодой граф Юрис, оглядывая знакомые стены. Не особо затягивая свое прощание с этим местом, они быстро собрали свои вещи и, спокойно переговариваясь о планах на будущее и обещая друг другу держать связь, направились прочь с территории академии, где их уже ожидали экипажи и слуги, чтобы сопроводить в семейные резиденции двух благородных. Юрий же, в отличие от них, жил один. Его коттедж был хоть и достаточно скромным, но в нем всегда царил идеальный порядок. Еще до церемонии он успел все упаковать, продумав каждую мелочь. На столе лежала его сумка путешественника, зачарованная для удобства переноски, внутри нее помещались все его имущество, книги, магические инструменты и артефакты. И последним, что оставалось забрать, были два охранных голема, служивших ему верой и правдой. Они стояли у дверей коттеджа, словно верные стражи. «Идем, ребята, пора», — спокойно сказал Юрий, активировав сумку путешественника, чтобы спрятать их в глубине ее измененного внутреннего пространства, освобождая их многолетнее место службы. После чего парень еще раз внимательно оглядел пустую комнату. В ней больше не было ничего, что напоминало бы о времени его пребывания в академии. Он заранее попрощался с теми, кого считал важными, поэтому не испытывал ни тоски, ни сожаления. И только убедившись в том, что забрал все, что принадлежало ему, Юрий закрыл дверь коттеджа и, уверенно направляясь к выходу с территории академии, принц Георг и молодой граф Юрис заметили его издалека и помахали, но Юрий лишь коротко кивнул в ответ. Он знал, что его путь уже зовет его вдаль, и не хотел тратить времени на прощания, которые для него давно завершились. И, едва выйдя через изящную кованую калитку, которая отделяла охраняемую территорию академии от остального мира, парень на мгновение остановился, чтобы вдохнуть полной грудью свежий утренний воздух. Его сердце наполнилось легким чувством освобождения, все было позади. Учеба, экзамены, торжественные церемонии. Теперь перед ним простирался путь, полный новых возможностей, приключений и, возможно, вызовов. Он уже собирался свернуть на дорогу, ведущую прочь от академии, когда краем глаза заметил движение. К нему приближалась группа стражников в темно-синих туниках, украшенных гербами принцессы Елены. Юрий сразу их узнал. Золотая лилия, окруженная лучами солнца, символизировала ее высокое происхождение. Возглавлял эту группу личный распорядитель принцессы, высокий мужчина с идеально ухоженной бородой, чья осанка и спокойная, но властное выражение лица выдавали опытного придворного. Юрий невольно вздохнул, понимая, что избежать встречи не удастся. «Магистр Юрий», — распорядитель слегка поклонился, его голос звучал вежливо, но твердо. «Ее высочество принцесса Елена приглашает вас посетить ее резиденцию». Юрий, который знал этого человека достаточно хорошо, не мог не заметить в его глазах тени хитрой улыбки. Видимо, принцесса предугадала его попытку покинуть академию раньше времени, поэтому и прислала этого индивидуума к данной калитке заранее. Именно в то время, когда все ждут таких вот выпускников именно у главных ворот академии. Все же это прямой признак их признания, а парень хотел бы избежать этого столпотворения, так как сейчас там целая толпа прихлебателей и подхалимов старательно обхаживает будущего императора, поздравляя принца Георга с окончанием академии. «Ах, приглашение!» — с легким сарказмом протянул Юрий, хотя в его голосе не было ни раздражения, ни злости. Он знал, что отказываться бесполезно, особенно если дело касается принцессы Елены. Тем более, что в ответ на его вопрос распорядитель принцессы империи лишь чуть заметно кивнул, давая понять, что это не просто просьба, а тонкий и хорошо завуалированный приказ. «Хорошо», — наконец-то ответил Юрий, расправляя плечи и бросая взгляд на своих стражников, химер, которые уже стояли неподалеку. «Но только недолго, у меня слишком много дел, разумеется», — подтвердил распорядитель с почти незаметной улыбкой. После чего группа стражников принцессы обступила Юрия, не приближаясь к нему слишком близко, но достаточно, чтобы дать понять, что они здесь, чтобы сопроводить его, и никаких отклонений от маршрута не будет. Юрий, хоть и испытывал легкое раздражение от такого почтительного сопровождения, не мог не отметить, насколько тщательно все было продумано. Судя по всему, принцесса Елена уже и сама знала его слишком хорошо. Она понимала, что он попытается избежать встреч, и заранее расставила свои сети. Юрий улыбнулся краем губ, больше себе, чем кому-то, мысленно признавая ее стратегический ум. Тем более, что сейчас с ним шло сразу четыре химеры, выглядевшие как тяжело вооруженные воины, что заставляло даже личную охрану принцессы империи относиться к ним с некоторым почтением. Шаг за шагом они направлялись в сторону резиденции принцессы, и Юрий, к которому уже присоединились его химеры, в виде стражников, что заставило стражников принцессы слегка отшатнуться назад, теперь только гадал, зачем именно она решила с ним встретиться. И это незнание его немного напрягало, так как понимал, что в сложившейся ситуации, с учетом окончания обучения в академии, его собственное положение стало более уязвимым, так как он не являлся гражданином империи Суран, и теперь на него могут объявить полноценную охоту. Да, в этом случае и сам Юрий сможет использовать любые средства для защиты своих интересов, но на данный момент за него заступиться будет просто некому, и излишне конфликтовать с принцессой империи ему просто не хотелось, так что пришлось пойти на эту встречу. Тем более, что эта прогулка достаточно быстро закончилась прямо у ворот резиденции принцессы Елены, которая слегка нервно ходила по своему кабинету, когда туда зашел Юрий, уже одетый в свой уже привычный охотничий камзол. «Добрый день, ваше», — начал было Юрий, но его сразу же перебили. «И куда это ты собрался?» — слегка раздраженно выпалила принцесса Елена, сразу же рванувшись к парню, но потом, словно поняв свою ошибку, тут же осеклась и постаралась успокоиться. «Мне тут Георг передал, что ты снова собираешься в мрачные земли. Зачем? Что ты там так старательно хочешь найти? Ты хоть понимаешь, как нам всем нужна сейчас твоя помощь? Прошу прощения, ваше высочество», — задумчиво выдохнул парень, не имея возможности скрыть своей растерянности. «Я что-то не совсем понимаю ваших претензий. У меня есть свои собственные планы. Тем более, что до свадьбы вашего брата у меня еще есть время, и мне нужно, Юрий, скажи честно». Принцесса снова перебила парня, сделав шаг вперед, аккуратно постаралась взять его за руку. «Ты хочешь уйти навсегда?» В голосе девушки прозвучала такая ничем не прикрытая тревога, что Юрий едва не поверил в чистоту ее чувств. Но ее первый наскок, который девушка все же не смогла сдержать, фактически испортил все. Так что это самое впечатление, которое, видимо, пыталась создать таким образом девушка, банально было испорчено. Так что Юрий все равно отступил на один небольшой шаг назад, таким образом аккуратно разрывая между ними расстояние, что заставило девушку тут же помрачнеть. «Ваше высочество, я вынужден констатировать тот факт, что у меня есть свои собственные планы», — постарался он сказать как можно более учтиво и спокойно, чтобы лишний раз не обострять ситуацию. «И мне нужно собрать ценные ингредиенты, которые могут пригодиться для различных эликсиров и зелий, которые также мне могут понадобиться в будущем. И я собираюсь, Юрий, пожалуйста, давай не будем сейчас ссориться, и просто поговорим». Тут же постаралась она хоть немного исправить ситуацию, все же взяв его под руку. «Давай посидим и поговорим, в спокойной обстановке». С этими словами девушка слегка потянула его за руку, и повела парня к столу, который уже старательно накрывали слуги, и ему не оставалось ничего другого, как просто, тяжело вздохнув, пойти вместе с ней. И все только ради того, чтобы не обострять ситуацию еще больше. Так как, судя по всему, сейчас принцесса не собиралась так легко и просто отказываться от своего плана. И это было понятно не только потому, что сейчас она слишком крепко взялась за его руку. Хотя были и другие признаки того, что она постарается проявить свой характер и упрямство. Снова в путь, как Юрий и предполагал, этот вечер затянулся на несколько часов. Да, он пришел в резиденцию принцессы Елены к середине дня, но ушел он оттуда, хотя и с большим трудом, но уже поздно вечером. И ушел он именно по той причине, что не хотел оставаться в резиденции принцессы дольше допустимого, так как понимал, что сейчас эта благородная девушка действительно была на взводе. За время этого своеобразного общения, которое началось после того, как они пообедали, а потом просто сидели и общались в этом роскошном зале, принцесса Елена несколько раз срывалась. Она несколько раз пыталась повышать голос, и тут же, словно спохватившись, осаживала сама себя, извинялась, и пыталась дать понять Юрию, что просто переживает за его жизнь. «Ваше высочество, за мою жизнь можно переживать только когда я нахожусь здесь, в столице империи». В конце концов не выдержал Юрий, и подытожил давно известный ему факт. «Вы же и сами должны понимать, что в этой ситуации я буду всего лишь жертвой для тех, кто будет на меня старательно охотиться. Теперь же, когда я не являюсь студентом академии, а моего родного государства просто не существует, я просто никто, даже дворянин я так, на словах, у меня нет ничего, и вы будете сейчас мне говорить о том, что на территории империи я в безопасности, возможно, вы так считаете, может быть еще кто-то так думает, ваш брат, например, но не я, вот, например, когда я сидел за вашим столом, как вы думаете, почему я парочку блюд просто не стал употреблять, а банально отодвинул их от себя, вы не обратили на это внимания? Может быть, вы скажете мне, что не знали о том, что в эти блюда была добавлена одна весьма специфическая трава, которая могла повлиять на меня, и фактически, из-за ее несовместимости с алкоголем в виде того же вина, я очень быстро бы просто уснул, так как она, в таком комплекте, выступает как сильное снотворное. Возможно, вы тут ни при чем, может быть, ваш повар не знает элементарных вещей о том, как некоторые приправы и специи могут влиять на человека, оказавшись в одном составе с какими-нибудь ингредиентами или спиртным. Может быть и так, но что я должен был подумать? Если вы позволяете подобное в отношении меня, то что я могу сказать про других? Любые дворяне, даже невысокопоставленные и титулованные, могут сейчас попытаться открыть на меня полноценную охоту, и я хотел бы этого избежать. Поэтому я и отправляюсь в ближайшее время в мрачные земли. Да, я помню о том, что пообещал вашему брату помочь ему во время путешествия в империю Шань. Помню. И от своих слов я не отказываюсь. Ведь это было одно из условий, согласно которому ваш отец и внес меня в список тех, кто должен был сдать экзамены экстерном. Иначе мне бы пришлось еще полтора года находиться в академии, где меня, по сути, уже ничему новому научить просто не могут. А учитывая тот факт, что представители кафедры стихии огня также решили на меня устроить полноценную охоту, и даже опустились до того, что на экзамен притащили наемников для того, чтобы меня унизить, а то и покалечить, можно заранее понять, что ситуация обостряется многократно. Как он и предполагал, принцесса тут же заинтересовалась тем, что произошло на экзамене. Видимо, она до этого времени просто не вникала в эти нюансы. Теперь же, после оговорки Юрия, ей очень сильно захотелось узнать подробности. Недолго думая, парень просто рассказал ей о том, что преподаватели кафедры стихии огня притащили на это состязание наемных магов уровня магистра, которых выдавали за магов, преподавателей, и как они втроем пытались навредить Юрию. Ну, да, будь на его месте кто-то другой, то он бы наверняка не справился. Все хитро было продумано, так как Юрий должен был просто использовать только ту стихию, которую сдает, а также и плетение, которое может использовать его противники. Однако именно в этом случае, все они, совершенно случайно, забыли оговорить тот факт, какого объема должно быть это самое плетение по содержанию магической энергии. К тому же, они опять же, совершенно случайно, забыли упомянуть о том, что в результате этого противостояния никто не должен был пострадать, то есть, они должны были остановиться до того, как сами несут студенту серьезные раны, а то и смогут убить его. По сути, Таким образом, эти трое разумных, а вернее даже преподаватели кафедры стихии огня, заранее снимали с себя любую ответственность за последствия того, что может случиться на полигоне с нерадивым студентом. Вот только они сами не учли того, что сам Юрий в данном случае воспользуется такой оговоркой, а, вернее, даже самим отсутствием подобного пункта в правилах, которые обсуждались перед его выходом на полигон. Теперь они просто не могли ничего ему предъявить. Да, маг, преподаватель погиб на месте, испепеленный взрывами его плетений, а еще два мага скончались раньше, чем их донесли до лечебного крыла академии. Но Юрий-то тут был не виноват, оговорки такой не было. Да, можно было бы найти причину, по которой опять же можно было бы попытаться на него надавить, но теперь ее надо было весьма старательно искать, а Юрию было что ответить. Он просто испугался того, что противники слишком сильны, и, использовав стандартный фаербол, просто с перепугу, а по молодости еще и не такое бывает, вкачал в свои плетения куда больше магической энергии, чем это обычно делают выпускники академии. Все, хотя, и тут можно было бы придраться, так как любой, достаточно опытный и знающий разумный, сразу бы ответил на этот вопрос тем фактом, что те же самые фаерболы являются весьма специфическим плетением, не таким уж и стабильным, вернее, не настолько стабильным, чтобы можно было в него закачивать столько магической энергии, как это сделал Юрий. То есть, оно взрывается от соприкосновения с целью или с каким-то другим объектом, до которого только сможет долететь. Это говорит, как раз таки, именно о том, что само плетение неустойчиво. Как факт можно понять, что от силы в такое плетение можно было вкачать, как максимум, всего лишь процентов на 30 больше магической силы, чем положено. Да, это будет более мощный взрыв, но и плетение будет менее стабильным. Такое плетение может даже в руках самого одаренного взорваться, еще до того, как тот его куда-то запустит. При этом, мощь этого взрыва будет не настолько велика, чтобы были подобные последствия, которые продемонстрировали плетение самого Юрия. То есть, хоть у Юрия и было с виду обычное плетение фаербола, но оно не было обычным по надежности самого плетения, а значит, это было нечто более сложное и эффективное. По сути, таким фаерболом можно было даже дырку в камне проплавить. Пока он разрушится, то можно было пробурить достаточно длинный канал, если сделать пару узелков более прочными. И Юрий как раз работал над этим делом, так как понимал, что иногда ему может понадобиться своеобразная возможность проплавить сквозь камень полноценный проход. Ну, не всегда магия земли помогает. Бывают иногда и такие места, где та же самая магия земли может просто привлечь на твою голову огромные проблемы. Например, в одном из свитков Юрий обнаружил весьма интересный нюанс, в котором говорилось про какого-то джина. Кстати, это самое место, где обитает так называемый джин, находилось именно на территории запретных земель, что граничили с империей Шань. Якобы, именно там был какой-то скальный массив, где и обитает тот самый джин. И вот там очень сложно что-то получить, хотя редких ингредиентов и артефактов там множество. Но этот самый джин, который является очень древним и очень могущественным существом, убивает всех нежеланных гостей. Причем этот самый джин старательно использует не совсем обычную магию, так как ему там фактически даже сами скалы помогают. И чем больше Юрий думал об этом, тем больше понимал, что все это описание больше напоминает действия элементаля земли, одушевленного, который уже имеет свое сознание и разум. А это говорит о том, что такой элементаль имеет возраст не менее десятка тысяч лет. Учитывая то, как именно идет время в запретных землях, можно понять, что в сложившейся ситуации ему может быть уже лет под сотню тысяч, в соотношении с обычным течением времени. То есть, можно было понять и то, что это существо имеет не только разум, но и огромные силы по своей величине и даже значимости. По сути, этот элементаль контролирует тот самый скальный массив, где и живет, и победить его там будет просто нереально, действительно. А как вы сможете победить, например, песок в пустыне? Возможно, кто-то тут же вспомнит о том, что древние могли устраивать какие-то взрывы и сплавлять песок в стеклянную массу. Да, такое было. А у вас силенок хватит, чтобы всю пустыню превратить в одно огромное поле сплавленного в единую стеклянную массу песка? Нет, конечно же, на подобное разве что сами боги могут оказаться способны. Так что, уже только учитывая этот факт, можно было понять разницу в силе. Вот только все эти откровения рассказывать принцессе Елене парень просто не собирался. Как не собирался говорить ей о том, что попав в империю Шань, он тоже попытается, при первой же возможности, пробраться на территорию запретных земель. Ему еще не хватало, чтобы девушка начала набиваться вместе с ними в эту поездку, такой ему радости еще не хватало. Хотя, сразу стоит отметить тот факт, что информация про магов, преподавателей академии, которые попытались уже второй раз подряд на экзамене устроить каверзу одному и тому же студенту, все же привлекла внимание принцессы. Девушка весьма старательно все возможные подробности у него расспросила, и на некоторое время задумалась. Но потом все равно разговор свернул к тому факту, что парень собирается отправляться в мрачные земли. Возможно, принцесса в этот момент не думала о том, как все это выглядит со стороны. Однако она демонстративно говорила ему о том, что не хотела бы, чтобы Юрий лишний раз рисковал. В крайнем случае, если ему так не имется, парень мог бы нанять целый отряд поисковиков, которые явно могли бы ему помочь в сборе необходимых ингредиентов и различных частей монстров из мрачных земель. «Вы думаете, что это так легко, ваше высочество?» С большим трудом сдержался, чтобы не расхохотаться Юрий, но заметив недоуменный и даже в чем-то обиженный взгляд со стороны благородной девушки, все же решил ей пояснить тот факт, что, по сути, банально не может доверять этим индивидуумам подобные вещи только по той причине, что самым эффективным поисковиком и охотником в той местности до сих пор числился именно он. И все поисковики, охотники с радостью согласятся отправиться с ним в поиск. Только вот ему никакой выгоды от этого не будет, так как именно он и будет вести всю группу, которая в тот момент будет старательно набивать себе карманы теми артефактами и ингредиентами, до которых только смогут дотянуться. При этом, им всем будет глубоко наплевать на то, что хочет получить сам Юрий, а парню не хотелось бы устраивать там конфликт, так что лучше ему походить в такие места в одиночестве. Однако он все равно вежливо поблагодарил девушку за заботу и сказал, что в данном случае учтет ее беспокойство, но он сам просто не видит причин для того, чтобы тащить с собой кучу народа, большая часть из которого будет для него всего лишь обузой, ведь они будут его задерживать. Для этого ему пришлось пояснить девушке еще и тот факт, как он обычно двигается по мрачным землям. При этом, он увлекся настолько, что даже не заметил того, как при одной его оговорке напряглась принцесса, и даже как-то настороженно стрельнула глазами в сторону, словно за той ширмой, куда она посмотрела в этот момент, мог стоять какой-то соглядатый, что явно выглядело немного странным. А говорил он в тот момент именно о том, что ему проще идти по опасным территориям именно из-за того, что он видит источники скверны и порчи, а другие их не видят. То есть ему придется постоянно всех поправлять, иначе такой отряд далеко не уйдет. Но самого Юрия в этот момент такие мелочи не интересовали. Он побеседовал с принцессой, объяснил ей свою точку зрения и клятвенно пообещал, что постарается вернуться к свадьбе принца Георга, чтобы поучаствовать в этом веселом событии, подарить подарки, а потом и сопроводить молодую пару на родину к молодой жене принца, ведь там их ждет ее отец, а значит, там тоже надо будет устраивать какие-то праздники. А Юрий просто побеспокоится о том, чтобы с принцем империи Суран ничего не случилось. Сам же он постарается как можно быстрее сделать все, что ему нужно. И если бы сейчас сама принцесса Елена его не задержала, то Юрий к этому времени уже был бы на пути к территории мрачных земель. И это был факт, который отрицать не приходилось. Тем более, что он понимал главное. Свадьба принца империи – дело не быстрое. И, как результат, сразу можно понять, что пройдет не меньше пары месяцев, прежде чем объявит подобные празднества. К тому же, не стоит забывать еще и о том, что на такой праздник должны будут съехаться различные очень богатые и представительные персонажи из соседних государств. Что поделаешь, но это дело привлекает внимание слишком многих, и эти персоны будут проводить, попутно ко всему прочему, и различные политические, а даже, что тоже было вполне возможно, и военные переговоры. Как ни крути, а это время, то есть, у Юрия есть возможность сделать все, что ему надо, и успеть вернуться обратно. Так что, в этот вечер, он опять же вежливо распрощался с принцессой, и направился в свой арендованный домик. Он-то арендовал этот дом на все 5 лет своей учебы, а деньги за аренду все уже были выплачены. Договор, заключенный хозяином этого строения, был проведен через банк гномов. так что к нему претензий быть не могло. Там он собирался забрать уже подготовившихся к перелету химер, сесть в ту самую артефактную летающую лодку и отправиться по своим делам. Что будут делать в столице остальные, его сейчас не интересовало. Ему куда важнее было то, что он успеет сделать за оставшееся до свадьбы принца время. И самым главным в данной ситуации был именно тот факт, что Юрий ничего не обещал представителям императорской семьи, кроме вот этого самого сопровождения. Несколько попыток принцессы Елены разговорить Юрия и все же узнать у него хоть что-нибудь о его планах, после того как он поможет принцу Георгу и вернется из империи Шань, ни к чему не привели. Юрий просто не хотел откровенничать на эту тему и говорил о том, что до этого времени еще многое может измениться, так что именно поэтому так далеко ему загадывать не хотелось бы. А вернувшись в арендованный дом, он дождался именно того самого момента, когда на этот город опустилась ночная мгла, после чего вынес в тот самый переулок лодку, артефакт, куда быстро погрузились все его химеры и сам Юрий, после чего лодка медленно и практически беззвучно поднялась в воздух. Поднималась она достаточно высоко, и лишь затем направилась в выбранном им направлении. Он уже практически не задумывался о том, что кому-то захочется хоть как-то попытаться его перехватить. Именно поэтому он уже никак не напрягался, и мог себе позволить расслабиться. И после подъема на высоту, и передав управление артефактом хорошо обученной химере, которая прекрасно знала о том, куда нужно направлять полет, парень расположился в заранее подготовленном месте и спокойно заснул. А этот весьма необычный артефакт медленно и величаво плыл в небе, плавно подгоняемый попутным ветром. Ночное небо раскинулось над летающей лодкой артефактом, словно бескрайний шатер, усыпанный мириадами звезд. Луна, полная и яркая, освещала все вокруг мягким серебристым светом, оттеняя густую тьму. Ее свет отражался на поверхности лодки, придавая ее деревянным и металлическим деталям особое мерцание. Эта лодка, артефакт, была истинным чудом магического мастерства. Ее корпус, обшитый редкой древесиной, инкрустированный магическими символами, был гладким и идеально выверенным для полета. На носу возвышалась изящная фигура птицы, вытянутая вперед, словно сама природа стремилась помочь ей разрезать потоки воздуха. Магические паруса, сотканные из тончайших нитей светящейся материи, переливались всеми цветами радуги. Они мягко светились в темноте, словно собрали в себя всю магию неба, тихо шелестя под невидимыми потоками воздуха. Вокруг лодки царила почти полная тишина, нарушаемая лишь едва слышным свистом ветра. Время от времени мимо пролетала ночная птица, потревоженная неожиданным появлением такого необычного объекта. Ее силуэт мелькал на фоне звезд, прежде чем исчезнуть в тени. На достаточно просторной палубе, словно изваяние, замерли мрачные фигуры дюжины химер. Они выглядели так, словно были высечены из мрамора, настолько неподвижно они стояли. Каждая из них была вооружена двумя мечами, а их тяжелые доспехи излучали тусклый металлический блеск. В тишине ночи лишь их острые, как у хищников, глаза двигались, следя за окружающей обстановкой. Они были собраны, бдительны и готовы к любой угрозе. Внизу простирались земли, покрытые легким туманом. Небольшие деревни выглядели как крошечные огоньки, разбросанные по черному ковру лесов и полей. Отдельные дома с дымящими трубами еще удерживали тепло дневного времени, хотя ночной холод уже начинал заполнять воздух. Беззвучно плывя на высоте, лодка-артефакт казалась призраком, который беззвучно скользит в ночи. Мимо проплывали реки, отражая звезды, словно на их поверхности возникли бесконечные галактики. Леса, выглядевшие как плотное черное пятно, прерывались зелеными полями, а дальше, на горизонте, виднелись огни большого города. Его многочисленные башни, купола и стены создавали живописный узор в ночи. Сам же Юрий весьма вольготно расположился на корме лодки, слегка опираясь спиной на изящные поручни, выточенные с таким мастерством, что, казалось, они были сотканы из самого воздуха. После недолгого сна, его взгляд был устремлен вдаль, где ночное небо встречалось с горизонтом, и сейчас он размышлял о том, как удивительны были магия и мастерство, позволившие ему подняться на такую высоту. И все только потому, что каждый миг ночного полета был наполнен красотой и магией, захватывающий дух. Его артефактная лодка, словно живое существо, мягко двигалась в потоках ветра, унося Юрия и его молчаливых спутников к новым горизонтам. Ночь продолжала царить над миром, пока летающая лодка-артефакт уверенно двигалась вперед по своему маршруту. Под ее днищем редкие огоньки деревень и городов постепенно исчезали, уступая место безлюдным просторам лесов, равнин и рек. Мягкий шелест парусов и редкие порывы ветра, встречавшие лодку в полете, становились единственными звуками в окружавшей ее тишине. Его верные химеры все так же оставались на своих постах, неподвижные и безмолвные, словно часовые, высеченные из камня. Их глаза лишь изредка поднимались к звездам или опускались к земле, словно проверяя, все ли спокойно. Юрий же все еще лежал на своем диванчике, что специально был установлен на корме, почти не замечая, как время уходило в темные глубины ночи. Холодный ночной воздух слегка кусал кожу, но он почти не замечал этого. Его взгляд был прикован к горизонту, где начинали происходить едва уловимые изменения. Первые признаки утренней зари были еле заметны. Черное небо начинало медленно отдавать свою власть темно-синему оттенку, который пробивался с востока, словно краска, разлитая на холсте. Легкий ветер, казалось, принес с собой свежесть нового дня. Звезды, еще недавно ярко мерцавшие, начали тускнеть одна за другой, будто уступая место чему-то большему и более грандиозному. С каждой минутой горизонтом овладевали все более насыщенные цвета. Синий становился ярче, затем его сменял нежный оттенок персикового, смешиваясь с легкими мазками розового. Луна, которая так долго сопровождала их полет, теперь тихо уходила за дальний горизонт, оставляя небо во власти нового света. Постепенно, медленно, но неотвратимо, показалось первое слабое сияние. Оно словно осторожно пробиралось сквозь ночную темноту, осторожно разливаясь по краям горизонта. Лодка, с ее светящимися парусами, выглядела на этом фоне как мифический корабль, пересекающий границы миров. Юрий почувствовал, как тепло солнца начало пробираться сквозь утренний холод. Он вдыхал этот свежий, наполненный надеждой воздух, а его глаза следили за тем, как алый диск солнца начал медленно подниматься над горизонтом. Сначала это была только узкая полоска света, но вскоре она превратилась в ослепительное сияние, разливающееся по всему небу. Все еще неподвижно стоявшие на палубе химеры, казалось, тоже ощутили перемены. Они слегка изменили свои позиции, но все так же сохраняли молчание. Под их ногами лодка продолжала плыть вперед, разрезая уже не ночную, а утреннюю прохладу. Солнце теперь полностью показалось над горизонтом, окрашивая все вокруг золотым светом. Лодка и ее пассажиры, словно поднявшиеся вместе с этим светом, стали частью нового утра. Юрий сделал глубокий вдох, чувствуя, как энергия нового дня вливается в его тело. Впереди его ждали новые горизонты, новые открытия и испытания. А пока он наслаждался этим моментом, моментом встречи ночи и утра, все это время дежурные химеры старательно искали в мелькающих под днищем летящей лодки тенях признаки наличия там каких-нибудь заблудших разбойников, но так никого и не заметили. А когда рассвет все же осветил небосвод, на артефакте активировали встроенные в него плетения скрытой от вода глаз, и полет продолжился, но уже в невидимом для постороннего взгляда режиме. И несмотря на то, что внизу то появлялись, то исчезали вдали различные дороги и тропинки, им все никак не получалось найти хоть кого-то, кого можно было бы отдать на пропитание химерам. Видимо, в последние годы, особенно после того, как Юрий с химерами старательно прочесал ближайшие к имперскому тракту леса, теперь было очень сложно найти желающих для подобного дела, так что отвлекаться от полета им просто не приходилось, и лодка продолжала свой полет без каких-либо проблем, а сам Юрий мог заниматься своими делами, вроде той же медитации. Заряда в накопителях магической энергии хватило на то, чтобы артефакт летел практически до самого вечера, после чего лодка медленно и плавно опустилась на подвернувшуюся и внимательно осмотренную сверху небольшую полянку, высадившись на которую химеры тут же разбежались в стороны и старательно проверили всю окружающую территорию. А те самые две химеры, которые больше напоминали крупных волкодавов, также прошлись по кругу, разыскивая следы потенциальных врагов, но ничего такого рядом не нашлось, кроме пары следов волков, которые уже давно ушли прочь, так что можно было спокойно организовать лагерь и лечь спать. Новый рассвет Юрий встретил, слегка потягиваясь и сидя возле уже разгорающегося костра, который химеры устроили в специально выкопанной ямке, и все только для того, чтобы можно было сразу спрятать следы своего присутствия в этом месте. Он спокойно выпил только что заваренного отвара из трав, которые, кстати, собрал поблизости. После чего химеры деловито и споро убрали лагерь, скрыли все следы их присутствия и летающая лодка, снова активировав плетение скрытой отвода глаз, медленно всплыла вверх. Сейчас они не поднимались вертикально, а двигались вперед, постепенно поднимаясь в определенном направлении. Просто у Юрия сейчас не было даже малейшего желания тратить лишнее время, и даже мгновение, на подобные реверансы. Особенно учитывая тот факт, что поблизости точно не было никого, кто мог бы хоть как-то им помешать. Однако активированные плетения отвода глаз и скрыто позволяли ему не переживать о том, что их хоть кто-то заметит. Тем более, что даже столкновение с летящими им навстречу птицами было в принципе невозможно. Эти плетения не только позволяли им двигаться незаметно для окружающих, но и заставляли даже птиц облетать стороной подобное препятствие, которого они не видят. А то выглядело бы достаточно глупо, если бы какая-то птица просто врезалась бы в воздухе во что-то невидимое, а так все выглядело вполне естественно. Особенно когда летела целая стая птиц, которые внезапно начинали огибать видимое что-то только для них. Говорят, что как-то в прошлом подобные странные маневры целой стаи птиц называли древние люди. Кажется, мурмурация – это был такой весьма своеобразный вариант скоординированного полета огромной стаи птиц. Ну, это когда кажется, что целая стая подчиняется какому-то неведомому дирижеру, выписывая сложные виражи в пространстве. А вот если бы птицы сталкивались с чем-либо в воздухе и просто падали бы вниз, хотя бы банально оглушенные, то это выглядело бы очень странно. Не понял, а это еще что такое? Задумчиво выдохнул Юрий, когда слегка встрепенувшись одна из дежурных химер указала ему немного в сторону от их маршрута движения. Это еще что за птички такие? Странные. Его своеобразное удивление в данном случае было вполне объяснимым. Всего лишь по той причине, что немного в стороне, буквально на расстоянии нескольких полетов стрелы, промелькнула подозрительная группа летящих объектов. И в этих объектах, как ни странно, Юрий узнал людей, летящих на плетениях магического меча. Да, он не разглядел одежду, чтобы понять то, к какой именно секте могли иметь отношение эти индивидуумы, почему-то двигающиеся в ту самую сторону, куда двигалась и его лодка. Однако, дело было не в этом, а именно в том, что они целенаправленно перемещались именно в том направлении, куда двигался и сам Юрий, в сторону того самого приграничного городка Тарвалля, расположенного как возле мрачных земель, так и поблизости от темного леса. С учетом того, что теперь границы между империей Суран и княжеством Ярским фактически не было, можно было понять, что этих индивидуумов явно не будут как-то пытаться остановить те же самые представители пограничной стражи, разве что некоторые дворяне из княжества, которые впервые увидят нечто подобное, будут в удивлении и, возможно, даже в восхищении, старательно начнут задирать свою голову. Конечно, Юрий мог бы подумать, что это просто случайность, какое-нибудь глупое совпадение. Однако жизнь парня позволяла ему не верить в подобные вещи. То есть, он заранее подозревал, что тут проблема была в чем-то другом. Скорее всего, именно в том, что он сбежал из города. Да, с принцессой Еленой он поговорил и объяснил девушке, что есть определенные нюансы, которые имеют для него серьезное значение, и ему, как ни крути, с этими самыми нюансами и нужно разобраться. Вот только само проявление этих летящих индивидуумов заставляло его переживать. Да, их не остановят границы, не остановят какие-то патрули, да им вообще-то всегда было наплевать на подобные условности. Сейчас Юрий больше переживал о том, что эти индивидуумы могут, по какой-то глупости, банально сунуться на территорию мрачных земель, а учитывая тот факт, что они, как и все, фактически не видят источники скверны или порчи, то можно сразу понять главное. Они обречены, они погибнут, едва сунутся на те территории. И это будет лучшим из возможных вариантов. Хуже будет, если они просто заразятся скверной или порчей, а потом, почувствовав угрозу, когда их организмы начнут изменяться, эти разумные смогут преодолеть куда большие расстояния, чем кто-либо другой, и все только за счет того, что они умеют пользоваться этими самыми плетениями магического меча, и тогда их будет сложно остановить. Это на границе с такими опасными территориями все местные, включая дворян, прекрасно понимают, чего можно ожидать от зараженных скверней или порчей. А если взять глубже, где люди привыкли жить в относительной безопасности, там могут возникнуть определенные сложности, которые не приведут ни к чему хорошему. Это будет очень плохо. Не хватало еще, чтобы Юрия призвали остановить каких-нибудь из таких вот одаренных, которые могут представлять из себя весьма серьезную угрозу. так как никогда не стоит забывать о том, что у них имеется довольно сильно развитое ядро, то есть даже в измененном виде, такие существа будут куда опаснее. Что тут можно было бы сказать? Скверна или порча проникает в тело такого разумного, используя ресурсы самого тела такого индивидуума на все эти изменения. Одаренные становятся куда более опасными монстрами, чем простые люди. Это, кстати, был еще один повод для того, чтобы одаренные не ходили в те места, где могут подхватить такую жуткую заразу. Если обычный человек становился монстром, который может быть в несколько раз опаснее обученного воина, и чтобы его остановить надо использовать, как минимум, пару десятков профессиональных стражников, то зараженный такой гадостью одаренный становился монстром, которого и сотни воинов было бы сложно остановить. А если сюда добавить и возможности представителей сект, у которых магических ресурсов было куда больше, чем у магов империи, то сразу можно было понять, что в этом случае чудовище получится просто невероятно жутким. Для такого монстра целый город уничтожить не составит особого труда. Однако пытаться остановить этих индивидуумов, или как-то их одернуть, Юрий не собирался, так как понимал, что в этой ситуации ему придется привлечь их внимание к себе, а значит, и к летающей лодке. Так что он предпочел лететь дальше, не обращая внимания на то, что может встретить по пути. Как он и предполагал, в скором времени дежурная химера заметила лагерь этих индивидуумов. Что ни говори, но полеты на плетении магического меча все-таки расходовали их собственную энергию. А учитывая то, как они старательно летели с утра пораньше, можно было понять, что эти индивидуумы точно пытались его догнать. Только вот они не учли того факта, что Юрий летит на заранее подготовленном артефакте, в котором можно было менять накопители магической энергии, запасенные им гораздо раньше. Им же приходилось расходовать собственную силу, а парень этого не делал. Поэтому он и смог продолжить свое путешествие, все-таки оторвавшись от таких вот охотников на достаточно большую дистанцию. А когда он пролетал над знакомой уже пограничной крепостью, Юрий мог только удивленно покачивать головой. Эти своеобразные крепости, расположенные по обе стороны моста, пересекающего достаточно широкую реку, и раньше выступали в роли пропускного пункта из империи Суран в княжество Ярское, теперь просто пустовали. Здесь даже дежурной группы стражников не присутствовало. Хотя, со стороны того же князя Ярского, подобное было довольно глупым поступком. Ведь в таком месте разбойники могли бы устроить достаточно серьезную ловушку, банально перекрыв проход кому бы то ни было. И, как результат, они все равно получили бы собственную выгоду. Однако местные решили этот вопрос весьма наивно. Они просто с этих крепостей ворота поснимали. И теперь, чтобы запереться внутри, нужно было самому изобразить что-нибудь этакое. Вроде полноценного завала или даже баррикады. Хотя, мало ли что могут придумать какие-нибудь разбойники. Как говорится, голь на выдумке хитра. Сам же Юрий продолжал свой полет, уже не отвлекаясь ни на какие глупости, и достиг нужного ему места фактически не через 2 недели своего путешествия, как это было обычно, если бы он ехал верхом на лошадях, а практически через 3 дня, и это с учетом того, что он не особо спешил. Высадился он опять возле этой самой рощицы, где провел последнюю ночь, а с утра вышел на дорогу, и вместе со своими химерами, направился в сторону того самого приграничного городка Тарваль, ведь он прекрасно понимал, что никто не поймет главного нюанса, каким образом он оказался возле этого города, если, по сути, не проходил никаких кордонов, которые могли бы в некоторых местах установить местные дворяне. Ну, раз это теперь уже была территория империи Суран, Юрий не считал нужным кому-то за что-то отчитываться, особенно когда понял главное. Перстень мага, который он теперь носил на руке, и который бросался в глаза всем тем, кто знал, куда нужно смотреть, в данной ситуации фактически выступал полноценным пропуском. Стражники князя, что сменили стражников местного графа, даже вопросов задавать не стали, когда увидели перстень мага-универсала. И теперь он был даже не простым студентом, а тем, кто стоит на уровне благородного дворянина, имеющего и родословную, и герб, и земли. И в данном случае не зря парень делал уклон на то, что иметь герб – это еще не значит иметь земли. И то же самое работает в обратную сторону. Некоторые дворяне могли иметь землю, но не имели герба, и это било их куда хуже, ведь в данном случае такие дворяне могли быть достаточно обеспеченными, но не имея ничего подобного вроде герба, они не могли говорить о собственной родословной, Тем более, нельзя было говорить и о каких-то заслугах. Они были просто землевладельцами. А вот дворянин, имеющий герб, но не имеющий земли, мог похвалиться своей родословной. Вот только среди заслуг его предков могла затесаться такая глупость, как любовь к азартным играм. Ведь куда-то-то земли его семьи все же делись. Обычно это происходит в том случае, если семья имеет огромные долги. А если это так, то в данном случае без азартных игр явно не обходилось. И это был все-таки не очень хороший показатель, но вполне воспринимаемый другими дворянами, особенно теми, кто сам грешит такими же проблемами. То есть дворянин с гербом, но без земли мог стоять выше, чем дворянин с землей, но без герба. Хотя в финансовом плане все было по-другому. И сейчас, по своей сути, Юрий мог приравниваться к дворянину с гербом, но без земли. На него будут смотреть с легкой улыбкой, но как-то шутить в его отношении никто не будет. Все же обученный маг тоже может быть опасен, и тут уже ничего не поделаешь. К тому же, не стоит забывать и о том, что в сложившемся положении Юрий стал для них неприкасаемым, а теперь на парня объявлять охоту никто не может в принципе. Именно из-за этого перстня. Ему этот факт старательно объяснила принцесса Елена, так как он является обученным одаренным, и с ним можно только договариваться, но пытаться его принудить к чему-то не получится в принципе. Такое не воспримут любые одаренные, и в первую очередь обученные. Уж эти-то точно начнут возмущаться, ведь они все могут в один прекрасный момент попасть в такое же положение, а это глупо было бы даже просто допускать. Никому из них не хочется, чтобы с ними обращались как с каким-то мешком с дерьмом. Так что, ситуация поменялась буквально в корне. Хотя он и прибыл в этот городок пешком, что само по себе выглядело странным. Вот только обученный маг, это был не тот уровень, который могли себе позволить простые стражники. Несмотря на то, что в городе опять было практически не протолкнуться от различных карет придворных местного князя, да и многочисленных благородных девушек, Юрий вполне спокойно и уверенно дошел сначала до постоялого двора, который был одновременно и трактиром «Голова вепря», а потом даже и до гоблина-ювелира. В трактире он закупился, как обычно, копченым мясом, колбасами, сырами, так же, как и вином. Комнату снимать там не стал, так как все было занято. Видимо, кому-то уж очень хотелось позаботиться о том, чтобы у парня не было свободного места для того, чтобы самому где-то остановиться. Да и по времени сам хозяин трактира точно не ожидал появления Юрия, ведь лето еще не наступило, но парня это никак не беспокоило. Он вполне спокойно объяснил, что сдал все экзамены экстерном, и теперь уже был полноценным обученным одаренным, свободным одаренным, что для многих дворян сейчас было словно бельмо на глазу, ведь все эти индивидуумы сейчас в первую очередь переживали о том, что молодой парень на данный момент находился вне зоны их контроля, и это для них было весьма раздражающим фактором. Ну, непривычны были здесь благородные к тому, что какой-то одаренный сумел вывернуться, получил признание, и при этом не имел над своей головой никого, кто мог бы себя называть его собственным хозяином. В сложившемся положении Юрий мог действовать вполне себе спокойно и уверенно, а учитывая наличие возле него своеобразной стражи в виде химер, можно было заранее предположить, что сталкиваться с ним тем, кто хочет просто поживиться за его счет, точно не стоит. Быстро решив свои дела как у трактирщика, так и у ювелира, который заверил Юрия в том, что все артефакты лодки были получены и уже старательно эксплуатируются в королевстве гоблинов, Юрий снова направился прочь из города, опять же, через совершенно другой выход, словно его никак не интересуют мрачные земли и темный лес. При этом, он не забыл подкинуть пару медных монет местным мальчишкам, которые предупредили парня о том, что его уже пытаются поджидать у выхода в сторону мрачных земель. Там собралась приличная толпа благородных, которые сначала ждали его именно в трактире. Потом, столкнувшись с тем, что парень не стал там задерживаться, видимо решили, что им всем проще будет ловить его на выходе из города, но совершили стандартную ошибку, забыв про те ворота, что вели в другую сторону. Единственное, чего не понимал сейчас Юрий, так это именно того, по какой причине все эти разумные находились в данной местности именно сейчас. Неужели они каким-то образом заранее узнали о том, что Юрий собирается сдавать экзамены экстерном? Ну, не могли же они целый год торчать в этом месте, банально ожидая неизвестно чего? Нет, скорее всего, кто-то их весьма старательно проинформировал всех этих умников о том, что Юрий так целенаправленно собирался посетить это место. Но кто, этого он просто не знал. К тому же, от мальчишек за всего лишь одну серебряную монету, Юрий узнал достаточно много новостей, заставивших его задуматься. Для начала стоило отметить тот факт, что в этот город за последний месяц прибыло достаточно много самых разных разумных. Был даже один весьма необычный отряд, в котором точно были одаренные. Хуже всего было то, что они старательно скрывали свою принадлежность к тому, кто мог быть их хозяином. Хотя сразу было заметно то, что это были довольно хорошие и опытные воины, но при этом целенаправленно вели себя как простые наемники. Но всем было ясно, что, по своей сути, они наемниками точно не являлись. Единственное, что привлекло немного внимания мальчишек, так это именно то, что на пальцах у этих индивидуумов были какие-то подозрительные кольца, с одной и той же символикой. Один сообразительный паренек даже зарисовал этот странный рисунок для Юрия. И когда парень разглядел то, что там было нарисовано, то задумался, но решил впоследствии показать этот своеобразный символ духу наставнику Айлтиону, и не прогадал. Когда его отряд добрался до места, где он обычно основывал походный лагерь, и дух-наставник принялся разглядывать этот символ, парень узнал много интересного. Оказалось, что это был символ единого храма, того самого храма, который сумел захватить целое государство. Естественно, что когда Юрий изложил этому духу древнего эльфа все то, что для него сумели собрать эти самые мальчишки, то дух надолго задумался, так как по описанию все попадало под определение своеобразного экспедиционного отряда. Такие перстни носили паладины, они считались элитой и фактически гвардией данного государства, и недооценивать их было бы ошибкой. Это были опасные бойцы, а тут их был целый десяток, и это, не считая еще трех разумных, что явно были одаренными. Это тоже стало понятно по их перстням, то есть, это были те самые херувимы и паладины. И теперь парня заинтересовало то, что этому усиленному отряду вдруг понадобилось возле мрачных земель, и зачем они тоже интересовались Юрием. К тому же, они очень старательно интересовались самими мрачными землями, а Юрием они интересовались именно потому, что в первую очередь их заинтересовал самый эффективный проводник на этих опасных территориях. Судя по всему, они не пытались искать его как одаренного, но учитывая то, что кое-кто из тех, кого они опрашивали, все же упомянул о такой странности, интерес к его личности со стороны этих индивидуумов возрос еще больше. Вот только теперь Юрий постарался сразу же исчезнуть из этого городка, и успел сделать это куда раньше, чем те умники спохватились, и успели что-то предпринять. В его лагере, который быстро организовали химеры, все было как обычно. Химеры сразу же взяли под охрану всю прилегающую территорию, а сам Юрий собирался еще немного отдохнуть, перед тем как пойти в мрачные земли, где он собирался в первую очередь посетить владения паучка, так как намеревался передать тому припасы копченого мяса и получить в ответ что-нибудь достаточно ценное. Вот только отдохнуть полностью ему так и не удалось, потому что химеры обнаружили неподалеку от его собственного походного лагеря группу разумных, в которых, по их описанию, Юрий сам признал представителей отряда того самого единого храма из Святого Королевства, среди которых даже сам парень, не говоря уже про химер, так и не заметил наличия хотя бы одного проводника из местных. Да, для них было не так уж и сложно добраться до нужного места, так как там имелись уже хорошо протоптанные тропы, ведущие в нужную сторону. Так что эти умники решили действовать весьма просто. Они пошли именно по тропе, которая явно была проложена по безопасной территории, и даже обратили внимание на то, что местные поисковики-охотники ходили в мрачные земли только пешком, так что в отсутствии хоть какого-то ума их обвинить было просто нельзя. Однако, даже в этой ситуации можно было заметить тот факт, что им было весьма неприятно идти по земле своими собственными ножками. И хотя они все были одеты так, как одевались какие-то среднестатистические наемники, Юрий уже и сам прекрасно понимал, что все признаки их поведения точно говорили о том, что перед ним был весьма опасный отряд, с которым заранее приходилось считаться. Едва получив сообщение о том, что обнаружили химеры, Юрий тут же постарался аккуратно осмотреть их лагерь с ближайшей возвышенности, где и пробыл некоторое время, пристально наблюдая за временным лагерем этого странного отряда, раскинувшимся у подножия соседнего холма. Полевая обстановка выглядела на первый взгляд непримечательной. Несколько шатров из плотного полотна серо-зеленого цвета, костры, над которыми клубился дым, и группа разумных, занимающихся повседневными лагерными делами. Однако внимательный взгляд Юрия замечал детали, которые выдавали скрытую сущность этих наемников. И для начала сразу стоило отметить тот факт, что сам этот лагерь был организован с излишней аккуратностью. Шатры стояли ровным полукругом, словно по заранее вымеренному плану, что было совсем не характерно для случайной наемнической кампании. Три костра были разведены на одинаковом расстоянии друг от друга, а к каждому из них были подведены аккуратно выложенные камни. На первый взгляд, это была группа, пытающаяся выдать себя за простых наемников, но слишком хорошо организованная для такого звания. Также Юрий заметил еще и то, что одежда разумных выглядела нарочито потерта, но и это не обмануло его внимательный глаз. На тканях можно было различить следы качественной починки. Швы были тонкими и выполнены слишком уж умелой рукой. Некоторые из этих наемников носили плащи с капюшонами, изнанка которых была подбита дорогим материалом, сохраняющим тепло. Но самое интересное было в деталях их экипировки. Пуговицы на куртках имели сложный орнамент, который при ближайшем рассмотрении напоминал символику единого храма. Их сапоги, хотя и выглядели поношенными, были сделаны из кожи высокого качества и покрыты магической пропиткой, защищающей от грязи и воды. Каждый из этих разумных был довольно неплохо вооружен, и оружие выдавало их истинную принадлежность. Простые наемники редко носят клинки с идеально отполированными клинками, украшенными гравировкой. Один из мужчин, по-видимому командир, имел при себе меч с рукоятью, инкрустированный ониксом и вензелем, который едва различимо напоминал символику единого храма. Другие носили мечи, треугольные щиты и короткие копья, но даже они выглядели слишком ухоженными, а их форма явно намекала на специализированное магическое происхождение. На руках некоторых разумных Юрий тоже заметил весьма специфические перстни, скрытые под перчатками, но все же видневшиеся, когда они поправляли одежду или жестами обменивались приказами. На перстнях блестели рубины, окруженные гравировкой в виде лучей, что было тайным символом жрецов единого храма и их приближенных. Сам этот лагерь был размещен на стратегически выгодной позиции, у подножия холма, поблизости от небольшого леска, который скрывал их от глаз случайных прохожих. На краю лагеря, ближе к тщательно протоптанной дороге, имелась даже своеобразная точка наблюдения, где пара разумных сидела, притворяясь расслабленными, но их взгляд оставался пристальным и оценивающим. Также Юрий заметил еще и то, как один из наблюдателей, вроде бы без дела потирающий бороду, внимательным взглядом окидывал холм, на котором притаился Юрий. И хотя парень был прикрыт плетениями скрытой от вода глаз, именно благодаря плащу эльфа Рейнджера, его глаза скользнули по местности с выученной осторожностью. Помимо оружия и перстней, Юрий обратил внимание на пару книг, лежавших возле одного из шатров. Обычные наемники редко читают магические трактаты или тексты, инкрустированные золотыми узорами на обложке. Так что, заметив этот факт, Юрий мрачно нахмурился. Его подозрения еще больше окрепли, когда он заметил флягу, из которой пил один из разумных. Она была украшена мелкой чеканкой и надписью на древнем языке, который часто использовался жрецами. Но это был всего лишь один из факторов, что вынуждал Юрия склониться к мысли, что это был отряд разведки или авангарда сил единого храма. Они явно пытались смешаться с толпой наемников, но их истинная природа была выдана деталями. Юрий постарался внимательно запомнить и проанализировать каждый замеченный им штрих, от символов на перстнях до слишком дисциплинированной организации лагеря. Так что, крепко сжимая в руке небольшой магический амулет, который также помогал ему скрываться, Юрий продолжал внимательно изучать лагерь, обдумывая, стоит ли его присутствие здесь того риска, что эти разумные могут заметить его наблюдение.